К вечеру бои закипели с новой силой и быстро достигли предельного накала. Магальди хмуро собирал вещи. Он уезжал на гастроли раньше намеченного срока. Однако он любезно вручил Эви несколько визиток, которые помогут ей проникнуть в мир театра. Этой ночью Эва услышала, как дверь ее комнаты тихо отворилась. Вошел печальный и подавленный Магальди. В руках у него была гитара, самая дорогая для него вещь. Свое сокровище он положил на платяной шкаф, чтобы уберечь от вспышек безудержной женской ярости, ведь женщины, как никто иной, умеют нанести удар по самому ценному, что есть у врага. Ему пришло в голову, что Эва, возможно, еще не спит, и в темноте он знаками пытался объяснить ей, что они сообщники, и он просит у нее извинения за бестактность, но Эва тогда не сумела понять его правильно. В полдень следующего дня она вновь пересекла поле сражения. В гостиной обнаружилась только одна из женщин, сеньора Месерендино, измученная любовью и ревностью, с глазами, распухшими от слез. Она через силу улыбнулась Эве, которая пробиралась с такой осторожностью, словно в гостиной впрямь затаились две дивизии. Эва сбивчиво поблагодарила ее за доброту и гостеприимство, оказанные ей, несмотря на все неприятности. Выйдя на улицу, Эва вздохнула свободно. Она шла пешком до Авениды Энтре-Риос. Напротив величественного здания Конгресса, куда 10 лет спустя она торжественно войдет в сопровождении гренадеров, Эва поставила чемодан на тротуар и спросила, далеко ли улица Кальяо. «Вот она», — кивнул полицейский, — «начинается возле того дома». Указанный полицейским старинный особняк, несомненно, перевезли в Буэнос-Айрес откуда-то из Нюрнберга. На первом этаже находилась кондитерская «Дель Молино». Эва вспомнила историю, которую Дамиан рассказывал во время одного из выступлений перед бастующими железнодорожниками, историю о муках и смерти Северино Ди Джованни. Его крестный путь проходил как раз по улицам Сармьенто и Кальяо. А начался возле высоких стеклянных дверей универмага, который некогда был домом Моисион и Чиа. Эва остановилась напротив, зачарованно глядя на номер дома, словно этот синий овальный значок был живым свидетелем последних мгновений славы Ди Джованни перед тем, как его схватили. Внезапно ей почудилось, что номерной знак на фасаде дома — таинственная мандала, которая непременно принесет ей удачу. Она вошла в первый же пансион, чье название красовалось на выцветшей картонной вывеске. Погрузившись в блаженный покой, принесенный обезболивающим, Эва вспоминает. Она улыбается, забыв о зловещих уколах, которыми разит ее враг. У Магальди было простое, с крупными чертами итальянское лицо. Он напоминал генерала Бельграно на иллюстрации в «Хрестоматии». Мешала только шляпа с низкими полями, шляпа чикагского гангстера, слезливого и сентиментального. Бельграно Мануэль, 1770-1820 годы жизни, аргентинский военный политик, добивался признания независимости Аргентины в Европе. Эве подумалось, что все в этом мире замечательно и очень смешно. Сегодня, 28 сентября, 1951 года. Новый период в развитии моей болезни совпал с попыткой военного переворота, авантюрой, которую затеяли генералы-националисты, поборники морали и нравственности. Нет никакого пафоса в том, что я отождествляю судьбу своего истощенного тела с судьбой республики. Это на самом деле так. Наши жизни, а также болезни, смерть, с некоторых пор шли параллельно. В тот день, когда после сеанса лучевой терапии Мне впервые дали сильное обезболивающее, и я погрузилась в забытье. Враги решили захватить власть. Старый генерал Менендес, которого покинули почти все союзники, сперва участвовавший в подготовке заговора, в отчаянии бежал, уводя за собой ржавые танки. Старик твердо верил, что армия и, главное, эскадра перейдут на его сторону, едва он начнет наступление. Верил, что все будет так, как в 1930-м, когда Урибуру выступил против правительства Ипполито Иригоена. Урибуру Хосе Феликс, президент Аргентины 1930-1932 год, сторонник авторитарной власти. Кроме того, он рассчитывал, что на улицу выйдет вся передовая Аргентина. Адвокаты с улицы Санта-Фе, прогрессивные дантисты, юные демократы из ФСБА, светские дамы, олигархи, конторские писаки, возомнившие себя радикалами, одним словом, все верные защитники веселого теленка. И главное, все они в едином порыве священного гнева выступят против Эвы, библейской блудницы, самозванки, потаскухи. А злокачественные клетки тем временем зреют, набирают силу для нового броска, новой битвы. Так доктор Лакапраро говорил вчера огорченной Эрминде. Они тихонько разговаривали в библиотеке, не подозревая, что, возвращаясь из туалета, я остановилась за дверью. Лакапраро рассказывал, что только недавно выяснилось, как ведут себя эти клетки. Если я правильно поняла, повадкой они напоминают крыс. Когда крысам угрожает смертельная опасность, те начинают стремительно размножаться, как нищие и обездоленные в нашем мире. Чувствуя, что их вот-вот настигнет наводнение или огонь, они устраивают в своих норах и закутках настоящие оргии. В ответ на угрозу истребления крысиный клан отвечает взрывом сладострастия и бурным размножением. Как сказал доктор Лакапраро, мои раковые клетки, моя антижизнь, антиплоть ведут себя сходным образом. Вот почему ночью 23 числа, как раз после лечебных процедур, они ринулись в атаку. Именно в ту ночь я испытала зловещий булавочный укол, который на мгновение показался мне смертельным. Нечто пронзило мою живую плоть, как будто меня изнутри ударили кинжалом. Это случилось в час ночи, и я проснулась, обливаясь ледяным потом и дрожа точно в агонии. Столь сильную физическую боль невозможно описать словами, как не можем мы описать высшее наслаждение любви. Итак, на сцену вышел бравый генерал Менендес. Он смахнул пыль со своего старого офицерского мундира и собственной персоной явился в казармы Компо де Майо, искренне убежденный в том, что является воплощением общественной совести и защитником добра. К тому времени, то есть к 3 часам утра, некий капитан Лануссе взял штурмом так называемые «ворота номер 8». Старик Менендес произнес торжественную речь, обращаясь к офицерам кавалерии, главной опоре помещичьей олигархии. Он приказал завести танки, однако выяснилось, что большая часть их либо заржавела, либо вышла из строя. Вмешательство 5-й колонны, младших офицеров, оказалось для Менендеса роковым. Этот опыт мы обязательно учтем во время будущих сражений с военной верхушкой. Хорошо бы наградить офицеров, которые остались верны перрону. Наградить до скандальности щедро, чтобы об этом знали все, как Нерон наградил свою преторианскую гвардию. Можно вручить каждому по заграничной машине без пошлины налогов, скажем, по Мерседесу. И обязательно дать посмертно геройское звание ефрейтору Хосе Фарине, погибшему во время перестрелки. По слухам, его смертельно ранил сын самого Менендеса. Как мне сообщили, удалось завести только 4 боевые машины, 4 огромных гусеничных танка. В грузовиках поместилось всего-навсего 250 солдат. Менендес ехал впереди, как и положено главнокомандующему. Прошел целый час, прежде чем они достигли военной академии. Старик был полон решимости, и танки, фыркая и чихая, кое-как дотянули до столицы. Должно быть, Менендес тоже чихал в холодном утреннем тумане. Но дальше беднягу поджидало самое худшее. В Сан-Хусто к ним должны были присоединиться части Табладе, которые к тому времени заняли аэропорт Марон. Старик поджидал их, безмятежно покуривая. Тем временем рассвело, и вскоре на танке Менендеса стали с любопытством поглядывать рабочие и служащие, как обычно в эти часы спешившие в столицу на службу. Старик обливался потом под жарким утренним солнцем. Куда же, спросите вы, запропастились эти любители коктейлей и музыкальных вечеринок в пти-кафе? Все эти бравые морские офицеры, мечтающие сыграть своим дочкам свадьбу не где-нибудь, а в самом Париже. А толстячки из ФСБА? Должно быть, веселый теленок разминулся с генералом Менендесом. Тем временем выступили правительственные войска. ВКТ вывело своих людей на улицу, и в 3:30 пополудни, пока я безмятежно парила в грезах полусна, по национальному радио выступил генерал, объявив народу о том, что его сторонники находятся в состоянии боевой готовности и о том, что предателей ожидает суровая кара. По приказу Перона Ренци потихоньку унес мое радио, мой желтый пластмассовый приемник. Сказал, что перегорела лампочка и надо его ремонтировать. Это была ложь. Просто меня отключили от этого решающего дня. Мне оставалось только одно — блуждать в грезах по улицам Хунина, размышляя, о чем уместно поведать составителю моей официальной биографии, сеньору Пинелье де Сильва, или вспоминать круглую смазливую физиономию Агустина Магальди, когда он исполнял «Приговоренный под номером 14» в баре «Лос Инморталес» на углу улиц Инглатера и Ривадавия. Только в 6 генерал пожелал лично рассказать мне подробности. Он смеялся, вернее, делал вид, что ему весело. Он предвидел мою ярость. По его словам, это было досадное недоразумение, которое ему только на руку. Теперь он сможет очистить армию от врагов. И добавил, что если бы Менендес и его ржавые танки действительно представляли опасность, он бы мне об этом немедленно сообщил. В 9 я выступлю по радио. По национальному радио. Сказала я глухим голосом. Другого у меня в тот миг не было. Генерал направился в библиотеку. К сожалению, я совершенно забыла, что там сидел Пинелье де Сильва, явившийся ко мне, чтобы править Гранки смысла моей жизни, и крикнула генералу. «Конечно, ты уже отдал приказ его расстрелять. Они не желают, чтобы у власти была женщина, однако без колебаний выводят танки на улицу против Конституции и закона. Если бы он ворвался в дом правительства, то сразу пустил бы пулю тебе в лоб, а заодно пристрелил бы и меня, как Клоретту Питаччи. Расстрелять их сейчас или никогда, чтобы такое не повторилось». Клоретта Питаччи — любовница Муссолини, расстрелянная партизанами. «Как он посмел? За нами большинство. Нас поддерживают народ и Конституция. Так неужели мы с ними не разделаемся? Расстрелять до рассвета! Что не сделано в первые 24 не будет сделано никогда!» «Да, есть еще порох в пороховницах, раз я способна на такую вспышку, не слишком пристойную, прямо как в лучшие времена. Свое выступление по национальному радио я назначила на 9 и отправилась в ванную привести себя в порядок. Я чувствовала ужасную слабость, мне даже пришлось ухватиться за край умывальника, и чтобы сберечь силы, я не стала снимать ночную сорочку, которая вполне могла сойти за блузку. Похоже, главарь вражеских клеток знает свое дело лучше, чем никчемный старик Менендес. Я извела почти все свои румяна. Пока мне делали прическу, неукротимое воображение перенесло меня на радио Бельграна. Я даже видела ржавчину на микрофоне. Я играла Екатерину II. «Пусть предадут смерти заключенного номер один, самозванного царя, коль скоро безопасности России угрожает заговор. Торопитесь, граф Орлов. За дело!» Вступает граф Орлов, чью роль исполнял Пабло Рачиоппи. «Ваше Величество, позволю себе заметить, что вам следовало бы проявить милосердие к этому заключенному, ведь он всего-навсего игрушка в руках бояр, истинных врагов нашей великой империи, хозяев земли». Я уселась на диван перед микрофонами, установленными на крошечном стеклянном столике. Я пыталась импровизировать, но выходило скверно, потому что голос меня не слушался. Генерал Перрон только что сообщил мне о событиях сегодняшнего дня. Я не смогу быть этим вечером вместе с моими оборванцами на славной Пласа де Майо. Однако пусть в этот знаменательный день они услышат мои слова любви и признательности. И пусть мое сердце аргентинской женщины и пиронистки будет биться в унисон с сердцем моего народа, который сегодня в очередной раз продемонстрировал величие и мужество своей души. Лучший из нас и несравненный генерал Перрон должен и впредь полагаться на поддержку и защиту всего народа, так, как это произошло сегодня. Я благодарю вас от имени всех угнетенных, нищих и оборванцев, которым я с радостью раздала по крупице свое здоровье, но удержала знамя. И далее в том же духе. Я говорила из последних сил, и микрофон перед моими глазами двоился, словно я была пьяная. Я торопилась, мой голос будто продирался сквозь битое стекло, прерываясь непрошенными слезами. «Надеюсь, что скоро я буду с вами в вашей борьбе, как это было прежде, в счастливые годы нашей новой Аргентины, созданной Перроном, и поэтому я прошу вас молить Бога, чтобы он вернул мне здоровье, вернул его не ради меня, а ради Перрона и ради вас». Я рыдала. В довершении всех бед у меня затекла левая нога. Я видела распухшую лодыжку. Мне пришлось ее растирать. Но кто растер бы мне руки, белые и слабые, как две лебединые шеи? Пинелли и операторы делали вид, что не замечают моего состояния. К счастью, генерал был уже наверху. Он никогда не опаздывал к ужину. Несмотря на мое скверное настроение, я сознавала, что он победитель. Мой отказ от вице-президентства 22 августа сыграл свою роль. Гарнизон Кордовы, равно как и морская пехота, не перешли на сторону противника. Я выгнала вон двух новых хорошеньких медсестер, которые пришли мне на помощь, чтобы растереть затекшую ногу, ставшую словно чужой моему телу. Генерал не возвращался. Наверное, он заранее предвидел мою ярость. Так сельские старожилы безошибочно угадывают приближение летней грозы. Он дождется, покуда мой гнев уляжется, и тогда покорно войдет ко мне в комнату с опущенной головой, словно чего-то стыдясь или испытывая неловкость за других. Тут я заметила несчастного Ренци. Он шел через комнату к библиотеке и, не обращая внимания на операторов, которые сматывали кабель, выместила на бедняге свой гнев. В чем я только его не обвинила? В том, что он предатель, что выключил мне радио и телефон. Еще немного его самого отключат мои агенты. Я всегда их упоминаю, хотя их не существует. Да, отключу к чертовой матери. «Да тебя, мать твою, и все твое сучье племя!» — орала я. По крайней мере, мне так казалось. Бедные ренцы. У меня пылали щеки. Но виной тому была болезнь, а не ярость. Мне хотелось стать огнем, клинком, взрывом. Схватив клочок бумаги, я написала записку, которую затем оставила на столике в коридоре у дверей спальни генерала. Мое тело, о котором я мало заботилась, вот настоящий предатель. Я добралась до кровати и разделась с трудом, как пьяная. Одежда в беспорядке свисала со спинки кровати. Мне было совсем плохо. Кажется, тогда я впервые ощутила серьезность моей болезни и поняла, что отныне постель — самое подходящее для меня место. Преддверие гроба. Надежное укрытие в пустоте, в небытии. В постели мне было хорошо. Из уютного ложа все виделось словно со стороны, даже тревожные события 28 сентября, словно из далекого далека видела я главных действующих лиц. Вот генерал. Он сидит наверху за круглым столиком, ест свой неизменный бифштекс с двумя вареными картофелинами. Не спеша выпивает рюмку небиола. Потом достает сигарету и закуривает. Не похоже, что победитель счастлив. Видела я и Менендеса. Выражение его лица от меня ускользало. Он тоже один. Его содержат в казарме первого полка в Палермо. Старик тоже достает сигарету. Наверняка те же крепкие партикуларис. Неспешно закуривает. Я не могу ненавидеть этого старого вояку. Вместо ожидаемой ненависти я чувствую некое восхищение старцем в побитом молью мундире, который отважился пойти против власти, вернее сказать, взбунтоваться. Ринулся в бой со своими ржавыми танками, словно оказавшийся в просторах пампы Дон Кихот, преисполненный мужества и веры в добро. Мне почудилось, что оба были героями одной и той же давней пьесы. Впрочем, вся аргентинская история напоминает водевиль. Остается лишь мечтать, что злокачественные клетки, чьи отряды вгрызаются ночью в мою плоть, возглавляет такой же бездарный предводитель, как Менендес. И пусть доктора Финокьетто, Таяна и другие безжалостно крушат врага, не давая болезни ни малейших поблажек. Краски выцветают. Так линяет застиранная блузка. Красный цвет постепенно розовеет, а у голубого и белого появляется желтоватый оттенок. Вот что я написала в записке, которая осталась на столике в коридоре. Мы не можем довольствоваться тем, что враги потерпели крах. Словно мы счастливы и благодарны за то, что нам плюнули в лицо, а не ударили ножом.